Танцевал в Бенгази, Донбассе, Пальмире. Бро-бро-бро-бронь-банцы, тетива в ранце. Партизаны, спартанцы, труд пальцы, берегу гальцы. Тут монахи, скитальцы. Пьем в перцию, две ноги в перцы. Выступает оркестр, стук в перцию. Мы тут с концертом, давай-ка сыграем, маэстро. Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет. И лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет. Опять поход, опять Илюшин несет на работу. Опять Брунгильда позвала на охоту. Ран караван, садык усалам, как сам. Допиваем мате и к делу, бам, барабан. Подгорай кальян, тамам. Барбалеи готовят стрелы. Труд пальцы, берегу гальцы. Остальное дело привычки. А рядом турецкие птички. Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет. И лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Давай, давай, давай, давай. Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет. И лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет.